Кэти улыбнулась остальным гостям, и в лучах утреннего солнца сверкнули ее безупречные зубы, какие бывают только за деньги. «Кевин, вчера ты был восхитителен, у тебя настоящий талант. С твоим приходом команда здорово прибавила». «Ребята начали прибавлять еще до меня», — возразил Кевин. Впервые на памяти Нила Кевин похвалил лисов. Обычно он замечал только их косяки. Нил попытался уловить в интонации Кевина фальшь, но тот был слишком хорошим актером и не выдавал своего истинного отношения к команде. «Они по праву заслужили свое место в первом дивизионе и в нынешнем сезоне докажут это». «Замечательно», – рассеянно произнесла Кэти, уже высмотрев в толпе Нила. В ее глазах вспыхнули хищные огоньки. «Нил Джостен, доброе утро! Слышал хорошие новости? По состоянию на 11 вечера пятницы твоя фамилия третья по частоте запросов в поисковике. Сразу после Рика и Кевина. Что ты чувствуешь по этому поводу?» Внутри у Нила все сжалось от волнения. «Не обязательно было мне об этом сообщать». «Ты с ним разве не поговорил?» Кэти перевела взгляд на Кевина. «А зачем?» Пожал плечами Дэй. «О чем речь?» Нахмурился Нил. «Я хочу взять у тебя сегодня интервью», — объявила Кэти. Нил подумал, что ослышался, и тупо смотрел на телеведущую, ожидая, что она обратит все в шутку. «Болельщики хотят узнать о тебе побольше». Кэти развела руками. «Ты — темная лошадка, никому неизвестный новичок из крохотного городка в Аризоне. По словам тренера Эрнандеса, ты научился играть в Экси за год, благодаря учебнику и тренировкам. Кевин Дэй утверждает, что после выпуска из университета тебя ждет место в национальной сборной. Такие скромные данные, такие грандиозные планы и амбиции. Самое время заявить о себе». «Нет», – произнес Нил. Теперь пришел черед Кэти смотреть на него с недоумением. «Нет», – покачал он головой. «Съемки – это не для меня». Улыбка Кэти Фердинанд едва заметно дрогнула. Она протянула руку, словно хотела коснуться его плеча, но он отстранился. Эбби жестом призвала Нила не забывать о приличиях, но он проигнорировал ее безмолвный укор. «Не надо стесняться», – подбодрила его Кэти. «Если ты выступил перед 65 тысячами зрителей на матче, который в прямом эфире транслировал ведущий спортивный канал страны, то уж как-нибудь выдержишь 10 минут в моей студии, это совсем не страшно, я задам несколько вопросов. Как ты пришел в игру? Чего надеешься достичь? Все в таком духе. Вопросы у нас есть в печатном виде, так что можешь заранее продумать ответы. Твои поклонники заслуживают узнать о тебе побольше». «У меня нет поклонников, и знать они ничего не хотят», – упрямо сказал Нил. «Будь умницей, Нил», – произнесла Кэти с видом умудренной жизнью особы, повидавшей гораздо больше какого-то там подростка. Нилу захотелось влепить ей пощечину. «Если играешь в одной команде с Кевином Дэем, весь сезон прятаться от журналистов не получится». «Я сказал нет». В выражении лица Кэти наконец проступила досада. «Ты не видишь картины в целом. Этот год может стать для тебя судьбоносным. Если хочешь добиться успеха, без нашей поддержки не обойтись. Для тебя все складывается крайне удачно. Не упусти шанс, иначе будешь жалеть об этом до самой смерти». «Кевин, ты ведь понимаешь, о чем я, да?» «Он даст интервью», – отрезал Кевин. «Это не тебе решать». Яростно выпалил Нил на французском и, только поймав на себе пристальный взгляд Ваймака, сообразил, что прокололся. Близнецы Ники и Кевин в курсе, что он владеет французским, а объяснение для старшекурсников он без труда придумает позже. Однако Ваймак также слышал, как Нил бегло говорит по-немецки. Скрипнув зубами, Нил отвернулся. «Я не буду давать никакого интервью». Продолжая улыбаться, Кевин холодно ответил, тоже на французском. «Ты ведешь себя как полный придурок. Мне нельзя светиться на экране. Ты там уже засветился. Либо ты это сделаешь, либо я умываю руки. Барахтайся среди посредственности в одиночку. Вернемся в общагу, сдашь тренеру ключи. Тебе они больше не понадобятся». Это было как удар под дых. «Так нечестно». «Ты обещал мне, что будешь стараться, так ведь?» «Но это не... Я не хочу». «Обещал или нет?» Все невысказанные доводы и возражения комом стали в горле. Казалось, завтрак вот-вот полезет наружу. Мысль о том, чтобы дать интервью и крупным планом появиться на экране, пугала Нила. Но не так сильно, как мысль о том, что Кевин выкинет его из команды. Времени и так осталось всего ничего. Играть в Эксе Нил будет только до середины октября, а потом распрощается со спортом навсегда. Каждый раз, когда он смотрел на календарь, какая-то частичка его души умирала. Он не может бросить Экси до матча с воронами. Он этого просто не переживет. Кивнув Кэти, Кевин снова перешел на английский. Все в порядке. Лицо телеведущей вновь озарила улыбка. Вот и прекрасно. Кэти жестом пригласила команду следовать за ней и направилась к зданию. Ухватив Нила за плечо, Кевин подтолкнул его вперед. Нил резко вырвался и шлепнул его по руке. Кевин потянулся снова, но подскочивший Мэтт отпихнул его в сторону. Эбби сердитым шепотом велела всем троим успокоиться, однако ни Мэтт, ни Кевин, пытавшиеся испепелить друг друга взглядом, ее не слышали. Теперь, когда Кевин наконец отцепился, Нил оказался в поле зрения Эндрю. Склонив голову на бок, Миньярд внимательно его изучал. И Нил опрометчиво встретился с ним взглядом. Очевидно, таблетки уже подействовали, потому что ухмылка Эндрю была широкой и насмешливой. «Ну ты и дебил!» Эндрю был прав, поэтому Нил не стал зазря оправдываться. А вместо этого повернулся и пошел за Кэти. Вскоре его нагнал Дэн. «Нил, ты не обязан это делать!» В ответ обозленный Нил лишь мотнул головой. На студии Кэти припоручила команду своим помощникам, один из которых ознакомил их с правилами поведения в эфире. Лисов повели в одну сторону, к зрительским местам, а Кевина с Нилом в другую. Пройдя по коридору и завернув за угол, они оказались в гримерной. Сопровождающий ловко снял с них несколько замеров и испарился. И без того паршивое настроение Нила сделалось еще хуже, когда он сообразил, что в однокомнатной гримерке негде укрыться от Кевина. Одну стену целиком занимали зеркала с подсветкой, а напротив размещалась стойка с шестью высокими стульями. В центре комнаты стояла пустая напольная вешалка. Нил скрестил руки на груди, крепко стиснув себя, словно хотел загнать шрамы под кожу. Ассистент Кэти вернулся с ворохом одежды на наплечниках, развесил ее на вешалке. Пообещал, что гримеры будут через 10 минут и снова ушел. Как только дверь за ним закрылась, с лица Кевина исчезла улыбка. Он перебрал все комплекты одежды и перебросил один Нилу. Однако тот ловить не стал, и вещи упали ему под ноги. «Одевайся», – скомандовал Кевин, видя, что Нил не сдвинулся с места. Он прибавил. «Да пофиг мне на твои шрамы, уймись уже. Гораздо больше меня волнует, как бы ты ни запорол съемки». Нил смерил Кевина мрачным взглядом, когда тот начал переодеваться. Нил поднял одежду с пола и повернулся к нему спиной. Он надел кофту поверх той, что была на нем. Потом вывернулся из старой и вытащил ее через ворот. Пришлось повозиться, зато почти получилось не показывать голое тело. Со штанами было проще, поскольку большая часть шрамов приходилась на торс. Тщательно разгладив кофту, Нил отнес свою старую одежду на стойку и встал как можно дальше от Кевина. «Прекрати вести себя как ребенок», — поморщился Дэй. «Зря я согласился». «Нет, не зря. И будь добр, постарайся произвести хорошее впечатление». Кевин оглядел свое отражение в зеркале и расправил манжеты. Подумав, он снял бандаж, фиксировавший запястье, и отложил в сторону. «Отвечай на вопросы Кэти, но не позволяй ей перетягивать одеяло на себя. Этот эфир о нас, а не о ней. И она не звезда, а всего лишь телеведущая». «Ври, улыбайся», — сказал Нил своему отражению. «Врать совсем не обязательно», — возразил Кевин. «Разговор будет только об Эксе». «Не обязательно», — эхом отозвался Нил. «И это говорит человек, который 5 минут назад на голубом глазу втирал Кэти Фердинанд. Какие молодцы лисы! Который убедил комитет в том, что...» Он запнулся, не находя в себе сил произнести это вслух. Потом наклонился и прижался лбом к прохладному зеркалу. Силясь отогнать приступ паники и выровнять дыхание, Нил начал считать про себя. Но желудок скрутило от волнения. Нил вцепился обеими руками в угол стойки и замер. «Убедил комитет в чем?» – переспросил Кевин. Нил зажмурился. «Зачем ты наплел Крэ, что в будущем меня ждет место в сборной?» «Затем, что когда ты прекратишь выеживаться и начнешь делать то, что я скажу, так оно и будет». «Значит, Эндрю не обманул, и газеты тоже. Несмотря на всю свою грубость и раздражительность, Кевин Дэй верит в потенциал Нила. Он намерен его тренировать, вместе с ним выходить на поле и однажды слепить из него чемпиона, каким некогда был сам. И Кевин не простит Нила, если в середине осени тот тайком покинет команду. При одной мысли об этом хотелось выть. Как бы Нил не относился к Кевину, бесспорно было одно. Меньше всего он хотел, чтобы Кевин его возненавидел. «Так что ты собираешься сказать Кэти?» – поинтересовался Дэй. «Что я тебя ненавижу?» – пробормотал Нил. «Неправда. Тебе-то откуда знать?» «Если бы это было так, Эндрю бы тебя и близко ко мне не подпустил». Нил открыл глаза и повернулся к Кевину. «Ах да, совсем забыл про твоего сторожевого пса. Кстати, как тебе удалось его приручить?» «Человеком легко управлять, когда знаешь, что ему нужно. Вот тебе наглядный пример». Кевин обвел жестом Нила и гримерную. «Мне казалось, Эндрю как раз таки ничего не нужно», — заметил Нил. Ответить Дэй не потрудился. Гримеров они дожидались молча. И когда те постучали, он с улыбкой открыл дверь, являя собой сплошное обаяние и любезность. После грима спортсменов проводили в комнату отдыха. На широкоэкранном телевизоре транслировалось изображение студии, пока пустой. Нил покосился на настенные часы, до эфира оставалось 10 минут. Он провел это время, изучая подготовленные для него вопросы. Большинство были простыми, вроде тех, что в июне задавали ему товарищи по команде. Перед началом эфира за Кевином пришел ассистент. Нил проводил обоих взглядом, потом снова переключил внимание на экран. Ровно в 7 часов заиграла вступительная мелодия, и под аплодисменты зрителей в студию эффектно вошла Кэти. Остановившись в центре круглого подиума, она поклонилась и помахала рукой, приветствуя свою аудиторию. «Доброе утро, дамы и господа. Конечно, по субботам большинство из нас еще спит в столь ранний час. Но сегодня мы приготовили для вас нечто совершенно фантастическое. Для начала представим наших музыкальных гостей. Сегодня ими будут четверо невероятно талантливых ребят из набирающей популярность группы «Гром Хобгоблинов». После отведенной на аплодисменты паузы, Кэти продолжила. Однако начнем мы эту программу с события дня вчерашнего, а именно стартового матча по Экси в новом сезоне студенческой лиги. Публика захлопала еще громче. Сверкая улыбкой, Кэти принялась медленно расхаживать по подиуму. «Есть ли среди вас те, кто вчера смотрел этот матч с трибун стадиона? О, замечательно! А есть ли те, кто, как и я, наблюдал за ходом игры из дома?» Ведущая вытянула руку вверх и улыбнулась, радуясь реакции зала. «Думаю, кое-кто уже делает ставки на места в турнирной таблице и участников весеннего финала, так ведь? У нас есть все основания полагать, что грядущий сезон станет самым ярким и зрелищным за всю историю студенческих состязаний. Сколько перемен, сколько великолепных возможностей. В сегодняшней передаче мы поговорим на эти темы, но мне понадобится помощь моих специальных гостей. Минул год с тех пор, как вы видели этого человека в нашей студии, и почти 9 месяцев с его последнего появления на публике. Представляю вам первого сегодняшнего гостя, бывший форвард национальной сборной, игрок Балтиморских Диких Котов и Воронов университета Эдгара Аллана, нынешний форвард Лисов, команды Государственного университета Пальметта Кевин Дэй. Ее последние слова утонули в восторженных криках зрителей. Самые преданные фанаты Экси встрепенулись еще на словах 9 месяцев. А уж когда ведущая начала перечислять регалии Кевина, с мест вскочил весь зал. Камера оператора неотрывно следовала за Кевином, когда он появился из-за кулис и прошел на подиум. В дорогой одежде, предоставленной для съемок сияющим лицом, Кевин на все 100 соответствовал образу обожаемого кумира, за которого его выдавала Кэти. На середине подиума он взял ведущую за руку, наклонился к ней и поцеловал ее в щеку. После чего они вместе развернулись лицом к аудитории. Кэти торжествующе подняла руки и сверкнула ослепительной улыбкой. Кевин приветственно помахал публике. Прошла бесконечно долгая минута, прежде чем ликующие зрители успокоились. К этому времени Кэти уже устроилась за своим столом, по обеим сторонам которого стояла по дивану. Выбрав тот, что справа, Кевин сел в полоборота, чтобы одновременно видеть и зал, и ведущую. Кэти, чрезвычайно довольная собой, перегнулась через стол и одарила его улыбкой. «Наверное, уже прикидывает рейтинги», — подумал Нил. «Кевин, Кевин, Кевин», – произнесла она, качая головой в такт его имени. «До сих пор не верится, что я тебя уговорила. Надеюсь, ты простишь меня, если я скажу, что видеть тебя здесь одного немного странно. В моем представлении ты все еще половинка целого». «По крайней мере, сегодня мне есть где развлечься», – ловко отшутился Кевин. «И, возможно, совсем скоро именно это я и сделаю. Вы ведь не ждете, что после вчерашней игры мы будем свежими и выспавшимися». Кэти со смехом скинула руки. «Да, пожалуй, ты прав, но выглядишь, как всегда, безупречно». Из зала послышался одобрительный возглас, и Кевин тоже засмеялся. «Спасибо». Кэти наполнила водой два стакана и поставила один на край стола, чтобы Кевин мог до него дотянуться. «Итак, обсудим вчерашнюю игру. Прежде всего, как понимать то, что с началом сезона ты надел оранжевую форму? Только без обид, ладно? Я совершенно ничего не имею против твоей новой команды. И все же, с чем связан твой переход в Пальметто? Насколько я знаю, изначально ты пришел туда на должность второго тренера. Но почему ты остался там, когда восстановился после травмы? Не сомневаюсь, перед тобой были открыты двери в любую команду. Так зачем опускаться с верхней ступеньки на нижнюю?» Тренер Ваймак и моя мама были друзьями. Как всем, разумеется, известно, это она научила его играть в Экси. Даже после смерти мамы, когда меня забрал к себе тренер Мариама, тренер Ваймак не терял со мной связи. Кевин рассеянно посмотрел на свою левую руку. «В декабре прошлого года я думал, что уже никогда не возьму в руки клюшку. Я был раздавлен. Тренер Ваймак был единственным, к кому я мог обратиться. И он меня не подвел. Он и его команда приняли меня без колебаний. Мне нравится работать с этими ребятами». Кэти потянулась через стол и сжала левую руку Кевина. Он заставил себя оторвать взгляд от своих шрамов и улыбнуться. Ведущая улыбнулась ему в ответ и сказала: «Признаюсь, я ожидала, что осенью ты вернешься в университет Эдгара Аллана. Впрочем, за кого бы ты ни играл, снова видеть тебя на поле просто потрясающе. Твое возвращение заслуживает аплодисментов». Зрители с радостью поддержали Кэти. Еще раз стиснув пальцы Кевина, она отпустила его ладонь. «В стартовом матче вам пришлось играть против Брикендриджа. Неудачный расклад, верно? Ты принес команде 3 гола, пятикурсник Сет Гордон 2, и еще 2 забил ваш новенький Нил Джостен. Если не возражаешь, давай немного поговорим о нем». «Не возражаю». «Кевин, ты определенно умеешь взбудоражить публику. Из каких соображений ты пригласил в команду неопытного новобранца?» «Нил именно то, что сейчас нужно Лисам», – уверенно ответил Кевин. «Его неопытность значения не имеет. В начале года мы просмотрели сотни анкет. Но после Джейни на роль инсайда не подошел никто, кроме Нила. Мы с первого взгляда поняли, что он должен стать одним из нас. Повезло еще, что его не успел перехватить другой клуб». «Я слышала, вы приложили немалые усилия, чтобы заполучить его», – вернула Кэти. «Даже отказались предоставить комитету его личные данные. Это действительно так?» «Прежде всего, мы старались обеспечить Нилу безопасность. Эта весна выдалась сложной для команды Пальметто. Объявить о пополнении было бы все равно, что нарисовать на спине у Джостена мишень. Поначалу Крей отказывался принимать его вслепую, но в конце концов пошел нам навстречу». «Вы полагали, что через комитет может произойти утечка информации?» Кевин немного помолчал, подбирая наиболее дипломатичный ответ. «Скажем так, трое могут хранить тайну, только если двое из них мертвы. Никого не хочу оскорбить, но давайте будем честны. Комитет состоит из 16 человек, один из которых тренирует команду нашего заклятого соперника. Сплетня, оброненная даже среди своих, может просочиться наружу и сломать игроку жизнь». Нил знал, что этот урок Кевин Дэй усвоил на собственной шкуре. Именно трёп в кругах Кре привел к тяжелейшей ссоре между Кевином и Рико. «Положить столько трудов ради одного члена команды!» – восхитилась Кэти. «Не терпится увидеть, что ты из него вылепишь!» Дверь в комнату отдыха открылась, и ассистент жестом вызвал Нила за собой. «Ваш выход через минуту. Идемте». Нил встал и пошел за ним по коридору за кулисы. Там его уже ждала другая ассистентка, которая по рации передавала информацию в наушник ведущей. Оглядев Нила и удостоверившись, что с его внешним видом все в порядке, она сообщила Кэти, что гостя можно выводить в эфир. «Почему бы нам не познакомиться с ним поближе?» – воскликнула Кэти. «Давайте посмотрим, кто занял место рядом с Кевином Дэем вместо Рика Мариамы. Итак, позвольте представить, Нил Джостен, новоиспеченный лис из команды университета Пальметто». Нил стиснул зубы, но потом усилием воли заставил себя расслабиться. Зрители встретили гостя равнодушными аплодисментами. Дэн скандировала его имя. Затолкав сомнения поглубже, он пересек подиум и подошел к столу Кэти. Ведущая привстала, чтобы пожать ему руку, и жестом указала на место рядом с Кевином. Уселись они одновременно. Кэти налила стакан воды и передала Нилу через Кевина. «Какая интересная картина, правда?» – обратилась она к аудитории. Кевин снова в тандеме. Подперев подбородок рукой, она подалась вперед и улыбнулась. «Нил, сегодня твое имя без преувеличения у всех на устах. Ты не профессионал, привлек внимание, чемпиона страны. Такое бывает только в сказках, верно? Что ты чувствуешь?» «Что не заслуживаю всего этого», – признался Нил. «В Милпорте я выкладывался на всю катушку, потому что знал, местный уровень – это мой потолок. Меньше всего я ожидал увидеть в Аризоне Кевина Дэя». «К нашей общей радости он тебя нашел», – вставила Кэти. «Ты прирожденный талант. Жаль только, что начал тренироваться так поздно. Представь, каких высот ты достиг бы, если бы пришел в Экси на несколько лет раньше». «Возможно, сейчас ты уже играл бы за Воронов, а то и за национальную сборную, если, конечно, Кевин верно оценивает твои способности. Почему ты ждал так долго?» Нил вспомнил себя в малой лиге и бессовестно соврал. «Раньше я не интересовался командными видами спорта. И в Милпорте я вышел на поле только потому, что недавно приехал в город и хотел завести друзей. Я и не предполагал, что все так обернется». «Если тебе некомфортно сидеть рядом с Кевином, я охотно займу твое место», – игриво подмигнула ему Кэти. «Я совсем не прочь с ним подружиться». «Не страшно оказаться между двумя нападающими», – пошутил Кевин. «А что такого?» – делано удивилась Кэти. «Кстати, думаю, ни для кого не секрет, что в прошлом сезоне между тобой и нападающими Лисов не все было гладко. И как показал вчерашний матч, проблемы в отношениях с Сетом Гордоном никуда не делись. Но с Нилом у вас кажется все иначе». Нил покосился на Кевина, однако тот спорить не стал. «В мае Сет заканчивает учебу, поэтому нам с ним поздновато подстраиваться друг под друга. Да, в этом и нет особой необходимости. Нил, напротив, только пришел в команду. У нас впереди масса времени». Кэти моментально ухватилась за эту фразу. «То есть ты твердо намерен остаться в Лисах? Неужели ты с концами покинешь Воронов? Будет ли твое решение зависеть от того, насколько ты приспособишься к смене руки? Или ты в любом случае планируешь играть за команду Пальметта до самого выпуска?» Затянувшаяся пауза отозвалась в ушах Нила звоном. «Я планирую играть за Лисов столько, сколько сочтет нужным тренер Ваймак». Недовольный этим уклончивым ответом, Нил снова бросил быстрый взгляд на Кевина. «Ох, Воронов... наверняка расстроит эта новость», – вздохнула Кэти. «Должно быть, твоему сводному брату тебя здорово недостает. Осенью мы еще увидимся». «О да, вы ведь теперь играете в одном округе. Чем, по-твоему, может быть вызван этот перевод?» «Я не возьму на себя смелость анализировать мотивы тренера Мариамы». «Хочешь сказать, тебя не предупредили?» Изумление Кэти выглядело вполне натурально. «Мы все очень заняты, и постоянно поддерживать связь не получается». «Ну что ж», – телеведущая выпрямилась, сияя улыбкой, – «тогда тебя ждет сюрприз». Из динамиков грянула гнетущая музыка с тяжелыми басами. Зрители вскочили со своих мест и принялись хором скандировать «Король! Король! Король!». Нил обвел глазами студию. Мелодию он узнал, но разум отказывался ее воспринимать, отказывался верить крикам фанатов. Он легко различил в зрительской массе Лисов. В неистующей толпе они одни сидели неподвижно, остолбенев от шока. Нил вновь посмотрел на побледневшее лицо Кевина, а потом, уловив боковым зрением тень, перевел взгляд на кулисы. Человек, вышедший на подиум, был одет так же, как Кевин, только полностью с ног до головы в черное. Когда он потянулся к руке Кэти, рука в черной рубашке вздыбился, словно крыло ворона, талисмана его команды. Единица, вытатуированная на левой скуле, не оставляла сомнений в том, кем был третий гость на шоу Кэти Фердинанд. 9 месяцев назад Рико Мариама и Кевин Дэй в последний раз посмотрели друг другу в лицо. 9 месяцев назад Рико сломал Кевину руку. И вот сегодня они встретились в прямом эфире. Аудитория, взбудораженная преподнесенным сюрпризом, бурно ликовала, но даже ее восторженные крики не могли заглушать тихий голос Кевина. Слова, которые он шептал над ухом у Нила, больше всего походили на отчаянную молитву.